Глава 16. Я вылетел на землю первым же кораблем. Теперь у меня было преимущество практически перед кем угодно, кроме лиц с дипломатическим статусом, и я воспользовался им. Мне вновь предоставили каюту первого класса, но теперь я чувствовал себя еще более одиноко, чем раньше. Эта каюта очень подходила отшельнику вроде меня. Словно кокон, в котором я мог прийти в себя, прежде чем снова появиться на людях. Ибо теперь с меня было содрано все, вплоть до самой сути моего прежнего «я», и не осталось ни одной иллюзии, которая могла бы успокоить меня. От большей части иллюзий меня избавил еще Матиас. Но оставалось еще кое-что, наподобие омытой дождем памяти о руинах Парфенона, на которые я привык смотреть через видеоэкраны еще мальчишкой. Парфенон, как казалось моему юному разуму, опровергал все аргументы Матиаса простым фактом своего существования по соседству с мрачным домом дяди. Парфенон существует, значит, Матиас не прав. Так я успокаивал себя прежде. Если бы люди Земли соответствовали определению Матиаса, его просто никогда бы не построили. Правда, сейчас это уже только руины, а учение Матиаса выдержало испытание временем. О чем же говорила Лиза? Если бы я тогда сумел понять ее, то мог бы предвидеть эту ситуацию и не строил бы иллюзий, что Эйлин может простить мне смерть Дэйва. Лиза тогда упомянула о двух дверях. Теперь я знал, что это были двери, сквозь которые до меня может достучаться только любовь. Любовь — смертоносная болезнь, забирающая людскую силу. Не только плотская любовь, но любая, даже слабая тоска по привязанности, по красоте, по надежде на явление чуда. А Матиас? Он никого и ничего не любил, и таким образом, отринув Вселенную, он ее же и заполучил, потому что для него Вселенная тоже была ничем. И в этой превосходной симметрии, когда ничто, ничто, он и отдыхал, умиротворенный, подобно камню. Неожиданно я понял, что хочу и могу выпить. Я громко рассмеялся, потому что тогда, по пути на Кассиду, когда мне столь необходима была эта анестезия спиртным, я не смог ею воспользоваться из-за ощущения вины и надежды. А теперь, когда в ней не было необходимости, я мог хоть плавать в спиртном, если бы того пожелал. Естественно, всегда с оглядкой на значимость моего профессионального положения и на то, чтобы не перебрать на публике. Но теперь не было никакой причины, удерживающей меня от того, чтобы в одиночестве напиться в своей каюте прямо сейчас, если мне того хотелось. Ибо был повод для празднества, час моего освобождения от слабости, плоти и разума, которые причиняли боль всем обычным людям. Я заказал бутылку, бокал и лед. И поприветствовал стаканчиком шотландского виски свое отражение в зеркале напротив дивана. «Слайнте там, Оленбах!» И в этот момент в моих жилах забурлила кровь моих предков, шотландцев и ирландцев. Я начал пить крупными глотками. Доброе виски разожгло внутри меня огонь. Спустя некоторое время тесные стены каюты как бы раздвинулись, и на меня нахлынули воспоминания, яркие и красочные, о том, как я летал среди молний тогда в энциклопедии. И я еще раз почувствовал силу и ярость, пришедшие ко мне в ту минуту, и впервые понял, что во мне нет больше человеческой слабости, сдерживающей меня и способной помешать использовать молнии. Ибо теперь я увидел возможности для их применения, по сравнению с которыми то, что сделал Матиас, или то, чего я уже достиг, было детской игрой. Спустя некоторое время меня охватил алкогольный транс, сон или забытье, не знаю. Сон, в который я погрузился прямо из состояния бодрствования, без всякого, как казалось, перехода. Неожиданно я очутился там, и это «там» оказалось странным местом на каменистом холме между горами и морем на западе. Маленькая каменная конура без очага с примитивным горном, дыра в крыше для выхода дыма. На стене на двух деревянных колышках, вбитых в пазы между камнями, висела единственная ценная для меня вещь. Это было семейное оружие, настоящий старинный палаш шотландских горцев Клайдхэммор, великий меч. Длиною свыше 4 футов, прямой, обоюдоострый, с широким лезвием, не сужающимся к концу, и простой рукояткой. Меч был тщательно завернут в промасленные тряпки, у него не было ножен. Я снял и развернул его, ибо мне предстояло встретиться с человеком через 3 дня, примерно в полудне пути отсюда. 2 дня надо мной сияло безоблачное небо, и хотя солнце светило ярко, было холодно. Я сидел на берегу, затачивая лезвие длинного меча с обеих сторон серым сглаженным морем камешком, подобранным тут же. Утром 3-го дня начался легкий дождь. Поэтому я сунул меч под плед, что накинул на себя, и отправился к месту встречи. Дождь яростным холодным потоком хлестал мне в лицо. Дул пронизывающий ветер, но под толстым пледом я и мой меч были сухими, и прекрасная, яростная радость поднималась во мне, чудесное чувство, превосходящее все, что я когда-либо ощущал прежде. Я мог попробовать его на вкус. Так волк, должно быть, ощущает вкус горячей крови в своей пасти. Я шел, чтобы отомстить. И неожиданно я очнулся. Увидел, что бутылка почти пуста, и почувствовал тяжелое вялое похмелье. Но радость из моего сновидения по-прежнему была со мной. Я вытянулся на диване и снова заснул. На этот раз мне ничего не приснилось. Когда я проснулся, то не почувствовал никаких признаков похмелья. Рассудок был холоден, чист и свободен. Я мог вспомнить, словно это было секунду назад, ощущаемое мной нарастающее чувство радости, когда я с мечом в руке шел под дождем навстречу. И неожиданно я отчетливо увидел перед собой свой путь. Я закрыл обе двери к моему сердцу, и это означало, что я отбросил от себя любовь. Но теперь я нашел ей замену, чувство радости отмщения. Я едва не рассмеялся вслух при мысли об этом, потому что вспомнил слова сержанта Квакера, когда он оставлял меня наедине с телами тех, кого он убил. «Я, который есть перст Господень, написал кровью этих людей его волю, которую тебе не стереть никогда». И это было правдой. Я не мог стереть именно это, особое его начертание. Но я единственный среди всех обитателей 16 миров имел силу и возможности стереть нечто гораздо большее. Я мог стереть инструменты, которыми создавались подобные надписи. Я был повелителем молний. И я мог уничтожить культуру и население обоих квакерских миров. Я уже приблизительно знал, как это сделать. К тому времени, когда корабль достиг земли, мой план в Черне был готов.